Здравствуйте. Мне приятно, что вы решили провести свое время в компании человека без имени. Спасибо, что смотрите, слушаете, ставите лайки, подписываетесь на канал, помогаете распространять это видео. Большая благодарность вам за помощь и поддержку. Свои мнения и вопросы пишите в комментариях или отправляйте на почту. Но не на почту России, а на мою. russia5117@gmail.com. В теме письма, пожалуйста, указывайте, по какому вопросу. Хотите ли вы получить персональное пророчество, шутка, конечно же, или, может, вы хотите приобрести хлопушечки к 5.11.16. Сегодня День Матери в Белоруссии, День Украинского казачества, День Зимы в Исландии и День Учителя в Польше. И бедным польским детишкам эти самые учителя втирают антироссийскую риторику. Вообще вся Польша спит и видит то и дело, что обсуждает варианты нападения на них России. Чуть ли не ставки делают, когда и как это произойдет. Причем надо отметить, эта фобия у них уже давным-давно. Началась задолго до известных всех событий. Хочу напомнить о программисте Виталике, который произвел на свет хорошую идею. Что же это за такая идея, вы можете узнать, послушав предыдущий выпуск программы «Накипело» или прочитать его письмо у меня на странице ВКонтакте. Давеча слушатель-зритель Александр прислал мне ссылку на видео, где человек по имени Вася, по фамилии Крюков, рассказывает и думает, что разоблачает Мальцева. Вы послушайте, что данный сыщик высказал в описании к своему шедевру. Еще совсем недавно, когда Слава Мальцев был обычным, провинциальным единороссом, он точно так же, как и все единороссы, лизал Путину. Причем делал это искусней многих. Очень глубоко. Видать, Вася рассказывает о своих фантазиях. «Мы любим Путина и верим ему», — говорит Вячеслав Мальцев. «Наивные люди сегодня думают, что кремлевские политтехнологи дадут им честного человека». Нет, Мальцев новый, в кавычках, добрый царь для ватников. Да, лейтенанта Коломбо Крюкову еще, конечно же, очень далеко. А вот поучиться русскому языку и писать без ошибок все-таки надо научиться в столь зрелом уже возрасте. Продолжит наша экспертная рубрика «Передаю слово Владимиру». Всем привет, с вами Владимир. И на днях нам скинули одно очень занимательное видео, о котором мы сегодня поговорим. Ну, во-первых, по-моему, Вячеслав Мальцев – это продукт кремлевских политтехнологий, удачно подсунутый ватником, которые по ошибке себя считают националистами. А дальше видео следует не очень умело сделанной склейкой из вырванных из контекста высказываний Вячеслава Мальцева. Сделано оно таким образом, что получается, будто бы Вячеслав Мальцев крайне лестно и положительно отзывается о ныне действующем президенте Российской Федерации Владимире Владимировиче Путине. Но наибольший интерес вызывает автор данного видеоролика. Уважаемые господа, у нас есть один только критерий оценки человека. Как сказано в Евангелии, по делам их узнаете их. Василий Крюков, кто же это? По возвращению из армии Вася быстро сообразил, что работа плотника в ельцинской России не является достаточно прибыльным видом деятельности. Дальше Васе удалось выгодно жениться и получить коммерческую недвижимость в центре Ижевска, что позволило ему не беспокоиться о насущном хлебе и в скором времени стать депутатом городской думы города Ижевска. И именно в этот момент своей жизни Василий себя почувствовал настоящим русским националистом. Василий считает себя именно русским человеком и русским националистом, невзирая на то, что наполовину является немцем. Хотя мне не совсем понятно, что в Васином понятии является национализм, для меня национализм строится прежде всего вокруг своего народа. У Васи же национализм несколько странный, строится он вокруг царя и империи и исключительно вокруг православия. Причем хочу отметить, вокруг очень радикального христианского православия. Наибольшую известность Василию принес его протест против строительства спортивного здания на месте заброшенного кладбища. В качестве протеста Василий не придумал ничего лучше, чем отправить бандеролю приемной президента отрытый с этого самого кладбища человеческий череп. Несмотря на то, что в интернете Вася ведет достаточно активную пропагандистскую работу, популярностью он не пользуется. Разумеется, тема с Крымом и с Новороссией не могла остаться незамеченным Василием, и он активно агитировал своих немногочисленных сторонников вступать и всячески поддерживать добровольцев Новороссии. Ну а в свободное от агитации время он занимался таким важным делом, как разоблачение Дмитрия Демушкина. У него есть огромное количество материалов, посвященное этой теме. И, видимо, Вася решил, что Дмитрий Демушкин теперь уже окончательно разоблачен, и посему он решил переключиться на Вячеслава Мальцева. При этом Вася не упускает ни единого случая рассказать о том, что он является оппозиционером и противником действующего режима уже в четвертом поколении, ибо трое предшествующих поколений были репрессированы, а он сам на данный момент скрывается в Германии, получив там политическое убежище от пресловутой 282 статьи. Также в интернете достаточно много свидетельств от разных людей, которые общались с Василием в разный временной промежуток, и все они утверждают, что он является никем иным, как банальным мошенником и вымогателем. А теперь хочу обратиться к нашим слушателям. Если у вас есть какая-то информация о данном персонаже, обязательно присылайте ее нам, и мы ее с удовольствием обнародуем. А теперь я хотел бы вернуться к недавнему разговору о медицине и показать вам одно замечательное видео, ведь ни в одной другой стране мира не делают таких веселых операций, как в нашей матушке России. Хочется пару слов сказать о медицинском ролике. Если это не как бы прикол, да, и не постановочное видео, всякое же может быть, то таких придурков нужно поганой метлой гнать из профессии. Как говорится, крутить коровам хвосты таким умникам надо. Это же какими моральными уродами надо быть, а? В продолжении темы свежая история. Сегодня сестра рассказала. Собирая сына в школу, оказалось, что у ребенка температура 38,5. Звонит в поликлинику, чтобы вызвать врача на дом. Видимо, чересчур умная регистратурша предлагает прийти самим, так как ребенок уже совсем взрослый, ему уже целых 11 лет. Да и чего врачу ходить по таким пустякам? Да и погода сухая. Это говорит тетушка на том конце провода. Специально для нее. Несколько слов о погоде. Сегодня ожидается дождь со снегом, максимальной температуры плюс 5. Этой ночью до плюс 2. В субботу и воскресенье средняя температура будет плюс 5. Также ожидается небольшой дождь. Ветер северный 2-3 метра в секунду. Влажность 81%. Давление 756 миллиметров ртутного столба. Зонтик не забудь, мадам, а то ведь растаешь. После небольших дебатов на данную тему сестре удалось переубедить эту особу. Идем дальше. Сергей написал: «Хочу сказать спасибо за этот канал. Очень интересно слушать. Такой вопрос: как заставить ватников слушать, например, вас или Вячеслава Мальцева? Их же от одного слова «правда» начинает корежить, и они начинают орать». Сергей, самое главное, не дискутируйте с ними на повышенных тонах. Чем спокойнее будете вы, тем больше они будут беситься, и мозг их взорвется. Пусть они перечислят на пальцах одной руки выдающиеся успехи политиков, которых они поддерживают, и готовы их облизывать с головы до ног, проникая во все телесные отверстия. И напомните им о взрывах домов 99-го года, про Нордост, про Беслан, про как бы теракты в метро, в Домодедово, про хоккейную команду «Локомотив» из Ярославля, про наш самолет, вот уж годовщина, скоро этому трагическому событию. Про образование, которое типа доступно каждому. Про тарифы ЖКХ и про много чего еще. Можно перечислять бесконечно. Это перекроет все, что якобы есть хорошее в нашей стране. И ответа у ваших оппонентов, кроме как «во всем виноваты америкосы», не найдется. Но ничего страшного, придет время, и мы по этому самому зомбу ящику все расскажем. И потом эти ватники будут кудахтать. А ведь я так и думал, я подозревал. И в продолжении темы Олег написал. Ответ ваты на предложение написать хотя бы 5 пунктов, что глобально хорошего сделала нынешняя власть для страны и ее граждан. В скобочках ответы не придуманы. Путин наводит порядок. Как аргументировано, не правда ли? Нас стали уважать пиндосы. Это, видать, отвечают люди, которые живут среди пиндосов. Нас стали все бояться. Вот сразу могу точно сказать, как в самом начале выпуска. Нас действительно боятся поляки. Вот прям хронически боятся. Это правда. Чтобы еще кто-то боялся, я вот не знаю. Наверное, боятся, что некоторые люди, если их переклинят, могут начать ядерную войну. Хотя все равно я в это не верю. Следующий ответ. Путин вернул нам Крым. Он защищает русских во всем мире. Ну, конечно, конечно. Тут и русские-то из России валят, у кого есть возможность. Чтобы именно там господин президент их защитил. И дальше пояснение от Олега. Если начинать возражать или объяснять, что ватник не прав, то в ответ услышишь. Вот ты против России. Всегда ты хаешь родину. У ватника в голове понятия Путина и Россия неразделимы. На то он и ватник. Комментарий от Веры Веры. Привет. Нравится идея нового формата обсуждения на кухне. Кстати, на самом деле мы ведем беседы на кухне. У Владимира в квартире. Приняла ваш ответ по поводу своего предложения к обсуждению. С нетерпением буду ждать новых эфиров. Хочется пожелать, чтобы ваш креативный взгляд, свежий глоток творчества шел по волнам, освежая и одухотворяя все более и более широкую аудиторию слушателей, единомышленников. А мы в этом поможем. Сегодня хочу предложить тему для обсуждения или просто развернутое ваше мнение о том, что в последнее время часто попадается мне в интернете, а именно много информации о том, что Российской Федерации как субъекта юрисдикции не существует, нет в едином государственном реестре юридических лиц, что мы все граждане нынешней РФ и являемся правноправными гражданами РСФСР. На Ютубе видео и пояснения достаточно интересные. Есть подтверждения официальных лиц тех или иных органов власти, отвечающие на запросы частных лиц. Все сводится к тому, что по сути Российская Федерация существует как оккупанты СССР на нелегитимной основе, вместе со всеми законами, положениями, приказами и прочей псевдоюридической лабудой. Есть предложение и рекомендация оформить справку «Гражданство РСФСР» с печатями и подписями должностных лиц в формате А4. На канале «Правовед», где много по этому поводу видеообращений, предлагается оформить эту справку с внесением в реестр за 1500 рублей. Вот сразу мой вам совет – не тратьте денег. Внимание, вопрос. Я беру минуту, Вера. Владеете ли вы какой-либо информацией по этой тематике? Если нет, то предлагаю ознакомиться, потому что информация довольно интересная и познавательная. Следовательно, ваше мнение об этом, ваши советы и предложения. Прошу, не обессудьте, если часто с моей стороны звучат слова о совете и предложении касательно меня. Я отношусь к вам с глубоким уважением, как к интересной и незаурядной личности и, конечно же, как к соратнику-единомышленнику. Скажу честно, что в своем близком окружении очень трудно найти товарища по уму, с которым можно поговорить по душам на реально интересующие вопросы и проблемы. Остаюсь информационно неудовлетворенной, что ли, а это сильно гложет. Поэтому буду рада от вас получать посредством интернет-вещания советы, предложения, да и вообще пишу для размышления. Заранее благодарю. Ох, Вера, спасибо вам за теплые слова. Очень приятно, правда. С меня чай, с разными вкусностями. Вы совершенно правильно написали про лабуду. На подобную тему мы уже отвечали. Можно поискать где-то в одной из первой десятки программ. Сам пытался вникнуть в это предположение, но, признаться честно, у меня закипел мозг. Передал данные изучения вопроса Владимиру. Понимать непонятно, это по его части. Я, конечно, попробую пересилить себя и изучить сию информацию, и в разговорах на кухне коснемся этой темы. Спасибо вам за активное участие в программе. Спасибо всем остальным, что смотрите, слушаете, подписывайтесь на канал, ставите лайки и помогаете распространять это видео. Большое спасибо всем, кто помогает материально. Благодарю вас. На этом на сегодня все. Большое спасибо за внимание. До новых встреч и всем здравствуйте.